Наконец и мои справки и заявления в руках начальника. Это что ж, говорит мне, приезжий? Да, приезжий. Сезонный рабочий или как? Отвечаю, что работал с отцом здесь, в русском Туреке, но есть намерение побывать на родине. Так, свидетельство о рождении разве нет? Ну что ж, вновь смотрит на мое просроченное временное удостоверение и, качнув головой, как бы давая мне понять, что можно и отказать, но тут же, бросив свой взгляд на меня, ладно, говорит, придите в 3 часа. Чтобы скоротать время, решили побывать на ярмарке, необычность которой была прежде всего в том, что проводилась она не в населенном пункте, а прямо на пойменном лугу возле речки. Мысли мои целиком были заняты вопросом о паспорте. Я верил и не верил, неужто получу? И тут же вот-вот будет у меня эта книжица, как это важно и дорого. На обратном пути в Турек несли меня ноги, не чувствуя усталости. Я спешил порадовать своих. 3-годичный паспорт был получен. На радостях возникала мысль о поездке в Смоленск, чтобы повидаться с братом Александром. Хотелось видеть его, понять его душу, истинное отношение к судьбе отчей семьи. Я еще не знал, как посмотрят мать и отец на мою затею, но с другом успел поделиться своей мечтой, всячески расхваливая свой древний город. И слова мои взбудоражили его, когда я примерно обрисовал панораму. Стоит на Днепре, есть Кремлевская стена, исторические памятники, да и климат, что ни на есть умеренный, и яблоки дешевле картошки. Вряд ли нужно пересказывать, как были рады мама, отец, сестры и младшие братья тому, что мне дали паспорт. Когда я, придя домой, обнимая маму, сказал: «Можешь поздравить меня», то, не будучи набожной, она ответила: «Ну и слава же Богу, сынок! И я, и все мы рады и желаем тебе счастья». О чем мы только не переговорили в тот вечер. Был решен вопрос и о поездке в Смоленск. Все вместе обдумывали теперь, как рассказать и нужно ли рассказывать обо всем, что произошло в нашей жизни за эти 4 года. Ведь Александр совсем не знал, что на Урале нас давно нет, что Трифон Гордеевич не Трифон Гордеевич. Получалось так, что говорить обо всем нельзя, что лучше умолчать пока о подробностях. В Смоленске я не сразу стал искать встречи с братом, остановились у сестры нашей матери, у тети Анны Митрофанны. Кстати, напомню, что Павлуша 2 года жил именно в этой семье, так что Анне Митрофанне многое было известно о судьбе нашей семьи. А я хорошо знал ее как человека очень доброго, всегда способного разделить чужое горе. Домишко ее стоял самым крайним на улице, совсем рядом со старым братским кладбищем, на кромке небольшого обрыва. Ее муж Иван Борисович Вицкоп был по национальности латыш. Живя в городе, он работал конюхом. Постоянно страдавший головными болями, ведущего положения в семье он не имел, и все заботы лежали на Анне Митрофанне. Росли у них 3 сына, 2 подростка, Коля и Боря, и малыш 3 лет, Володя. Жили они в постоянной нужде, и все это знали, но именно к ним, к этим бедным людям, мы могли всегда прийти, как к друзьям. Анна Митрофанна, к великому сожалению, недавно ушла из жизни. Встретили нас в этой семье радушно, и 2 дня я провел у них, прежде чем встретиться с Александром. Более 4 лет прошло, как я встречался с Александром. Шел мне 20-й год, выглядел не мальчишкой, а вроде бы уже, так сказать, молодым человеком. Был сравнительно приодет, в костюме, с ухоженной прической, словом, обычного вида для людей моего возраста. Однако предстоящая встреча волновала меня. Нашел я брата в самых задах улицы Краснознаменной, в 2-этажном деревянном доме на 1-м этаже в его комнате. Захватил его в ту минуту, когда он куда-то собрался, спешил, и встреча наша была непродолжительной. Договорились увидеться еще раз, кажется, на следующий день, но то, что он обронил ко мне такие вопросы, как «Кто ты? Откуда?», понуждали меня вдуматься. Как их понять? Не таят ли они тревогу брата? Если это нечто, отдаляющее меня от него. Повторная встреча тоже не была долгой. Поинтересовался он, что я думаю делать, чем заниматься, где устраиваться. И когда услышал, что хочу остаться в Смоленске, то стал отговаривать. «Смоленск для тебя, это знаешь...» Он не досказал, но чуть помедлив добавил. «Ты ничего хорошего здесь не найдешь. Неприятности же тебя будут поджидать на каждом шагу. Я дело другое. Я должен жить там, где меня знают». На слове «должен» он подчеркнуто сделал нажим и закончил следующими словами. «А тебе, поверь, Иван, лучше не оставаться здесь». Слова «я должен жить там, где меня знают» были для меня загадочны. С наивностью я воспринял их в том смысле, что личные его дела устроены благополучно, что ему нет нужды куда-то уезжать, искать иное место, так как его знают в Смоленске, чего нет у меня, и потому мне будет трудно. Никогда, ни в 30-е годы, ни прежде, ни позже, брат не посвящал родственников в тайны своих тягот и душевных страданий. Таков был его характер. Сочувствия не терпел и защиты не искал. С удивительным мужеством и спокойствием он нес груз испытаний. Но хотя бы одно слово об этом. Ни в письмах, ни при встречах, которых в течение жизни было не так уж и мало. В 1934, 1935, да и не только в эти годы, он подвергался яростным нападкам за якобы проводимую в его творчестве неверную, не соответствующую действительности и задачам дня идеологию. Ярлык «кулацкий подголосок» приклеить было несложно. Сын раскулаченного отца. О том же, что вечный труженик-отец был несправедливо и жестоко обижен невеждами, волей случая оказавшимися в положении власть имущих, никто не хотел подумать. Кондратович в книге «Александр Твардовский» на основании сохранившихся публикаций смоленских газет пишет: «Нападки такого рода повторялись не раз и не два, но в 1934 году они приобрели уже характер угрожающий. Таким образом, моя смоленская встреча с братом совпало с тем периодом, когда он носил в душе боль тяжких обвинений от людей, с которыми был рядом, то есть от смоленских же литераторов — Горбатенкова, Каца, Рыленкова, Павлова. Свиданием с братом я остался недоволен. Мне казалось, что мой приезд и сама встреча пробудили в нем, не побоюсь сказать, чувство некой вины, угрызения совести. Забыть о письме к нам в ссылку, о встрече с отцом у подъезда Дома Советов он не мог. Так я думал, и мне было жаль брата.